Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 13 июня, понедельник. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Кремле не исключают трехсторонние встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге. Интервью с омбудсменом НКР Рубеном Меликяном. Арцахский школьник стал победителем международного конкурса по русскому языку. Азербайджану передана женщина, перешедшая государственную границу Армении. Итак, подробности новостного блока. В Кремле не исключают трехсторонние встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге. Работа в этом направлении ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мы не исключаем, что такие встречи состоятся. В случае, если это будет окончательно подтверждено, мы дадим информацию, сказал Песков. В свою очередь, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик подтвердил встречу по Нагорно-Карабахскому конфликту в конце июня. Хотя мы не располагаем на данный момент деталями встречи, можем подтвердить, что встреча состоится в конце июня, сказал Уорлик. Сопредседатель выразил надежду на то, что стороны продолжат обсуждать договоренности, достигнутые в мае в Вене. Исполнился месяц пребывания в должности нового омбудсмена Нагорно-Карабахской республики Рубена Меликяна. Послушайте интервью с защитником прав человека республики. Каковы основные горячие направления на данный момент деятельности омбудсмена? Что сделано за месяц? Были ли обращения граждан? Основные направления работы омбудсмена, ну вообще во всем мире, где этот институт существует, в основном это внутренние направления, это жалобы граждан, это институциональные реформы, где омбудсмен имеет возможность ставить свое видение. Но у нас это не так. Когда я выступал 5 мая в Национальном собрании Республики Арцах, я очень четко выразил, что в отличие от других стран, где основной деятельностью защитника прав человека является внутренний фронт, то в нашем случае, можно сказать, к сожалению, у нас есть много работы во внешнем фронте. К сожалению, потому что это апрельская война, которая была спровоцирована азербайджанской агрессией, она дает очень много поводов для работы омбудсмена. Прежний омбудсмен уже начал в апреле, 21 апреля, он выступил с докладом по поводу военных преступлений, совершенных Республикой Азербайджан. В начале апреля. Это был предварительный доклад. Эту работу мы продолжаем. Готовимся к окончательному докладу. Внутренние обращения у нас были. Несколько обращений у нас было. Мы этими делами, конечно, занимаемся. Кстати говоря, несколько дней назад у меня была встреча с гражданским обществом арцахским. Встреча была очень конструктивной и положительной. И были интересные предложения со стороны наших коллег. Нам не хватает горячей линии, потому что мы находимся в Шуши, у нас нет региональных офисов. И мы очень положительно к этому предложению отнеслись. И сейчас мы готовимся, чтобы иметь возможность выпустить горячую линию, чтобы люди могли более свободно к нам обращаться. Я знаю, что у вас была еще и встреча со студентами Арцахского госуниверситета. У меня была встреча со студентами Арцахского государственного университета. Это была первой встречей, и это было символично, потому что я сам университетский человек. И мы уверены, что именно молодежь – тот слой, на который можно положиться. Для меня очень положительно. Я стал общаться с несколькими выпускниками Арцахского государственного университета, и это, я считаю, очень важно. И последний вопрос на перспективу. Какие у вас ожидания и надежды? Мои планы, Институт защитника прав человека Арцаха, не будем замалчивать разные события, которые относятся к правам человека и относятся к правам наших граждан. Выступая в парламенте, вы говорили о том, что акцент будет сделан и на проблемах беженцев. Да, я об этом говорил. Я подтверждаю то, что было сказано мной. В этом направлении обязательно будут какие-то шаги с моей стороны. Что касается других моих планов, то они связаны также за рубежом. У меня намечена первая командировка в Европу. Наш сайт, который в свое время был, может быть, очень положительным, очень современным, сейчас, по моему мнению, немного не соответствует действительности. Вот сейчас наши коллеги, в данном случае из Армении, в бесплатном режиме составляют для нас новый сайт. Пытаемся быть более гибкими и полагаться как на аппарат, так и на более такие современные средства работы. Это было интервью с омбудсменом НКР Рубеном Меликяном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Дождливая, пасмурная, холодная погода последнего периода не соответствует обычному июню месяцу. В основном июнь в Арцахе бывает солнечным. И вот, наконец-то, спустя столько дней после дождливой погоды сегодня выглянуло солнце. Мы побывали в гидрометцентре НКР и узнали у заместителя директора Лауры Овсепян, какая погода ожидается в ближайшие дни, насколько продлятся солнечные. 13 по 16 июня у нас ожидается погода без осадков и температура поднимется до 30-32 градусов. После 16-го снова у нас будут дожди и грозы, и температура настолько же понизится. За 12 дней, 1 по 12 июня, у нас уже выпала норма осадков за июнь месяц, даже больше. Мы поинтересовались, чем связано обилие дождей в июне месяце. Ну, у нас бывают такие годы, раз в 10-20 лет, июнь бывает дождливый, холодно бывает. Такие обильные осадки связаны с циклонами, которые прибыли из Черного моря. А циклон из Арктики дал понижение температуры воздуха. Но уже с сегодняшнего дня по 16 мы ожидаем повышения температуры, и погода будет преимущественно без осадков. Учащийся 12 А-класса русской школы номер 3 имени Грибоедова города Степанакерта Валерий Карапетян стал победителем международного конкурса по русскому языку, организованного Алтайским краем Российской Федерации. В конкурсе приняло участие свыше 10 тысяч учеников, в подавляющем большинстве из России. Конкурс прошел на высоком уровне с предварительной регистрацией, внесением платы, созданием личного кабинета в интернете. Конкурсные задания, а их было 15, стали доступны в строго оговоренное время на ограниченный срок. Итоги конкурса были объявлены в конце мая, а 1 июня высланы награды. В моем случае это диплом первой степени. Я знаю, что на днях ты получил и второй диплом. Второй сертификат. Да, ко дню рождения Александра Пушкина в интернете появился онлайн-тестовый конкурс по жизни и творчеству великого русского поэта. Я решил попробовать свои силы, и получилось. За 100% правильные ответы на 33 вопроса я был удостоен соответствующего сертификата. 10 июня при посредничестве Международного комитета Красного Креста Азербайджану была передана женщина, перешедшая государственную границу Армении 7 июня. Процесс передачи гражданки произошел на межгосударственной границе на дороге, ведущей из армянского города Идживан в азербайджанский город Газах. 39-летняя гражданка Азербайджана 7 июня перешла на армянскую сторону на северо-восточном участке армяно-азербайджанской госграницы в направлении Идживана. И о погоде. Во вторник, 14 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 23-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.